Глава 24. Мы приложили много сил, потратили много времени, чтобы Макото смог провести призыв духа, начала рассказывать Радомира. После того, как она упомянула имя сенсея, уже никто не смог бы убедить меня не слушать ее. Аркха я просто заткнул. А Найдвару сказал: либо слушай молча, либо уходи. Я хочу узнать их версию. Шепча проклятие, демон уселся прямо на пол, всем видом показывая, что ни за что на свете не оставит меня наедине с дикарями. «Продолжай», — сказал я девушке. И она продолжила. «Мы снабдили Макото старинными книгами, постарались сделать так, чтобы он нашел нужную информацию, дали ему нужные ингредиенты, даже поделились силой, чтобы только он призвал тебя. Мы все делали тайно, но демоны узнали о призыве и решили помешать. Они параллельно провели свой ритуал. В результате все пошло не так, и в тело сына старейшины, которого мы подготовили для роли воина света, вселилось сразу два духа — великого воина из другого мира и демона из нашего. Предполагаю, что демоны просто хотели заменить духа и подсунуть своего». Найдвар дернулся и возмущенно зашипел, но промолчал. Видимо, подействовал мой приказ слушать молча. Матакуши и Шакиша тоже слушали, с открытыми ртами. Я усмехнулся. Такая информация на неподготовленного слушателя. Представляю, что у них там в головах сейчас творится. Ладно, с парнями потом разберусь, а сейчас... Когда ритуал закончился, продолжал Радомира, демоны напали на пещеру. Хотели забрать тебя, но у них ничего не вышло. Макото не позволил. Все, что рассказывала она, совпадало с тем, что произошло на самом деле и чему свидетелем был я. И это было странно, слышать от совершенно незнакомого человека подробности, о которых знают всего два человека, я и сенсей Макото. Не думаю, что Йосика была посвящена во все детали, хотя кто его знает? Ну ладно, допустим, знают три человека, я, сенсей Макото и Йосика, хотя про Арха не знают и они. А вот эта женщина, которую я вижу впервые в жизни, знает. Да, я считал, что авантюра с моим призывом задуманное приведено в действие исключительно Макото, и исключительно для того, чтобы добыть для себя меч. Во всяком случае, Макото рассказывал мне именно такую версию. И вот теперь оказывается, что все совсем не так. Что это была международная операция, запланировали ее и помогли осуществить третьи лица, и цели их мне неизвестны. То есть, по большому счету, тут налицо профессиональная работа иностранной спецгруппы, точнее, сразу двух, потому как об этой операции знали не только дикари из страны Долгих Лесов, но и демоны. И свой вклад в призыв меня, так или иначе, внесли и те, и другие. Слишком большой круг тех, кто осведомлен, получается. И у всех по поводу меня свои планы. И еще момент. И те, и другие знали о переселении моей души. Но знали ли они о мече, о моем Юшуоше? И это был важный момент, потому что, например, Макото больше интересовал меч, и я ему нужен был для того, чтобы достать его. Но не буду спешить задавать этот вопрос. Если не знают, то пусть это останется моей тайной. А вот другой вопрос задам. Зачем вам нужен был этот ритуал, и почему вы сами не провели его? Зачем привлекли Макото? Спросил я у Радомира. Для ритуала нужна была пещера из черного камня. В наших краях таких нет. А у вас в свое время Йон Мэй позаботилась о таких местах, когда поняла, что грядут большие перемены. Имя древней богини судьбы, произнесенное как бы между прочим, прозвучало не просто странно, оно прозвучало дико, и это несмотря на то, что я сам узнал о ней совсем недавно. «Зачем вам я?» — снова повторил я свой вопрос. «А зачем ты демонам?» — ответила вопросом на вопрос Радомира. Я задумался. «А что я знаю о целях демонов?» Едва мы оказались за стеной, как Арх позвал своих соплеменников, и они принеслись очень быстро. А потом Зуунмот сказал, что я должен предстать перед их правителем. Но я и сам хотел того же. Поэтому не знаю, как они поступили бы, если б я сопротивлялся. А дальше демоны вели нас, защищая от любых опасностей и жертвуя собой. Но это могло быть и потому, что я для них ценен, и потому, что им так приказали. Демоны безоговорочно подчиняются приказам. Я в этом уже убедился. Да что далеко ходить? Вон, Найдвар скрипит зубами, но сидит молча. По большому счету, мы с демонами ни разу не говорили о целях моей встречи с правителем. Я только понял, что для них жизненно важно, чтобы встреча состоялась. Но что-то ответить Радомире было надо, и я выдал свою версию. Видимо, демоны хотят закрыть щель между мирами и прекратить наступление тьмы. «Ты в этом уверен?» — с усмешкой спросила Радомира. Но Эдвард тут же подскочил и закричал с негодованием. «Ты все врешь!» — и, повернувшись ко мне, заговорил горячо. «Кизаму, не верь ей! Дикари — искусные лгуны! Они заморочат тебя! Оглянуться не успеешь, а уже будешь плясать под ее дудку! Вспомни, мы же защищали тебя и твоих товарищей! Ну да, я один раз обманул тебя с домиком, но я уже сказал, почему! Мы честны с тобой!» Мы действительно хотим закрыть щель между мирами. Наш народ очень страдает от иномирного нашествия. Ты нужен нам только для того, чтобы спасти наш народ. Радомира стояла и насмешливо смотрела на демона. Он же вынужден был оправдываться. И потому рядом с Радомирой его позиция выглядела более слабой. Но проблема в том, что в моем мире моя страна тоже частенько проигрывала информационные войны и вынуждена была оправдываться за фейки. И ее позиция в таких ситуациях тоже была слабой. Но правда-то оставалась за ней. С другой стороны, все, что пока рассказала Радомира, было правдой. Я сам был свидетелем событий, о которых она говорила. А еще я знаю, что любую правду можно подать под таким углом, что, не сказав ни слова лжи, можно солгать во всем. Ну и демоны, чтобы доставить меня к правителю, отправили в том числе и детей, на Эдвард тому подтверждение. Какими бы ни были у них порядки, но рисковать детьми станет только тот, кто находится в отчаянном положении. Так что вполне возможно, что по поводу щели в иномирии все так и есть, хотя тут только догадки и никаких фактов. А вот Радомира говорила только о фактах, никаких эмоций или догадок. Если посмотреть на ситуацию с точки зрения «кто враг, кто друг», то с демонами мы воюем. Но и со страной Долгих Лесов мир заключили всего лишь 5 лет назад. Отец нынешнего императора подписал мирный договор. Интересно было бы почитать этот договор, узнать, что пообещал наш император, чтобы добиться мира. Мир нужен нам, чтобы не воевать на два фронта, так что контрибуция должна быть немаленькая. А еще хотелось бы выяснить, связано ли с этим договором то, что у нас сменился правитель. И Радомира сказала, что они тут живут уже 5 лет. Получается, что с момента подписания мирного договора. Интересно, а эти события связаны? Я помнил из рассказов Райка, что война со страной Долгих Лесов началась, когда из скалы был вытащен легендарный клинок императора Каса. Помнил, что они хотели заполучить этот клинок. А как теперь? По-прежнему хотят? И связана ли с этим императорская программа, над которой работает Рене и Райка? В общем, передо мной стояла трудная задача. Нужно было решить, чью сторону принять. И я не знал, чью. К тому же я устал, и голова совсем не варила. Мне требовалось время, чтобы все осмыслить. И желательно в это время поспать. Но будет ли у меня такая возможность, вот в чем вопрос. А спать уже хотелось, и сильно. Найдвар пылал ненавистью, но не нападал на Радомиру. Он четко выполнял приказ не убивать людей. И это, кстати, говорило в его пользу. А Радомира явно провоцировала его. Стояла, смотрела свысока и ухмылялась. Вот, пожалуй, ее ухмылка и помогла принять решение. «Так зачем я вам нужен?» — спросил я. И добавил. «Обоим. И вам, и вам». И ткнул пальцем сначала в сторону Радомиры, потом в сторону Найдвара. «Мне нечего добавить», — сказал Найдвар. «Правитель приказал доставить тебя, чтобы ты помог нам закрыть щель между мирами». «Скажи уж, что это вы, возможно, поможете ему, если сил хватит, конечно». — съязвила Радомира. Демон зашипел в ответ, но, верный приказу, не тронулся с места. Я кивнул демону, что принимаю его ответ, и посмотрел на девушку. «Я уже 3 раза спросил тебя, зачем я вам?» — спросил я ей. «Но ты ни разу не ответила». Надменность сразу же слетела с ее лица. Теперь ее вид был смиренный, как будто это не она только что провоцировала демона, чувствуя, наверное, свою безнаказанность. И тут послышался мягкий, успокаивающий голос Агнии. «Радомира, дочка, сядь!» — негромко попросила она. Девушка на удивление подчинилась без лишних слов. Агния повернулась ко мне. «Кизаму», — сказала она, — «или как к тебе обращаться?» «Называй Кизаму», — ответил я. «Кизаму», — повторила она, — «не сердись на Радомиру. У нее отца моего мужа и брата демоны убили совсем недавно. Вот она и не может справиться с чувствами». «Недавно это когда?» — уточнил я. «И где?» «Тут неподалеку», — ответила Агния и добавила. «Два дня назад». Но Эдвар ненадолго задумался и потом сказал почему-то мне. «Это не мы. Наших в этих краях два дня назад не было». «Вы все врете», — вспыхнула Радомира. «Может, и не лично вы, но точно ваши». «Нет», — решительно оборвал ее Найдвар. «Откуда ты знаешь? Может, это другой отряд? Мало ли тут ваших бродит», — продолжала наседать Радомира. «Никого из нашего народа в этих краях два дня назад не было», — стоял на своем Найдвар. «Либо это было не здесь, либо это не мы убили ваших мужчин». «Ты уверен?» — спросил я. «Абсолютно», — совершенно серьезно ответил демон. «Но откуда он может знать?» — начала была девушка. «Поверь на слово, это не они», — перебил я ее, понимая, что о способности демонов к телепатической связи она не знает. Почему-то от осознания того, что этим людям известно не все, мне стало легче. «Меня тревожит этот факт», — встрял Матакуши. «Если это не демоны, то кто?» «Вы видели тех, кто убил ваших мужчин?» — спросил я у Радомиры. «Нет», — ответила она. «Но я много видела убитых демонами. Тут все то же самое». «Я бы с удовольствием убил тебя, женщина», — прорычал Найдвар. «Но не надо нам приписывать то, чего мы не делали». «Демон, требующий справедливости?» — хмыкнула Радомира. «Радомира, остынь», — мягко одернула ее Агния. «Вспомни, зачем мы здесь». Голос Агнии нес покой и умиротворение. Радомира вздохнула и опустила голову. Мелкие черные кудряшки закрыли лицо, скрывая от нас выражение ее глаз. В наступившей тишине раздался голос Шикиши. «Здесь, кроме демонов, полно разных...» Он осекся и закончил фразу явно не так, как планировал. «Есть кому убивать, в общем. Мы, пока шли сюда, встретили аратанов и воинов туманной Кирина Сенси». Глаза Бориски загорелись. «Прям настоящих аратанов?» Он подался вперед. «Настоящих», — подтвердил Шикиша. «И ты с ними сражался?» — с восхищением спросил Бориска. «Мы все сражались», — ответил Шикиша. «И даже демоны?» — недоверчиво спросил пацан. «Их много погибло», — ответил Шикиша. Его лицо стало суровым. Я понял, что и его пробрало во время похоронного обряда после битвы с аратанами. Я слушал пацанов и чувствовал, что мне хочется есть, привалиться к стене и закрыть глаза. И чтобы перебить подступающий сон, спросил. «Вы сказали в самом начале, что ваши мужчины охотятся. Сколько их и где именно они охотятся?» «Охотились», — дрогнувшим голосом ответила Радомира. «Два дня назад». Я кивнул. Мне, конечно, было жалко девушку, но сейчас нужно было принять серьезное решение, поэтому я не мог позволить себе сочувствия. Повернувшись к Агнии, я спросил. «Вы сказали Радомире, чтобы она вспомнила, зачем вы здесь». «Так вот, зачем вы здесь?» «Мы пришли за тобой», — спокойно ответила седая женщина. «Мы идем на четвертый круг», — устало вздохнул я. «Или говорите, зачем я вам, или я прикажу связать вас для безопасности. У нас был очень тяжелый переход, мы сильно устали и хотим спать. Так что лучше говорите». «Хорошо, я расскажу», — не стала спорить Агния. Бориска дернулся было возмутиться, но Агния надавила на его плечо, и он успокоился. «Не спорь, Бориска», — тут же вмешалась Соня. «Я сразу говорила, что воину света нужно все рассказать, иначе будет хуже». Бориска скорчил девочке рожу, однако дергаться перестал. «Нас послал старший шаман», — мягко произнесла Агния. «Того, что твой дух призвали, мало. Тебя нужно еще обучить. Ты ведь своей магией практически не пользуешься. В общем, тебе нужен учитель, и наш шаман готов стать твоим учителем». «Во-первых, я уже поучился в Императорской Академии Магии», — усмехнулся я, проигнорировав слова о шамане. «Во-вторых, а почему я должен пользоваться магией? И в-третьих, ты так и не сказала, зачем я вам? Мне что, клещами вытаскивать из вас ответ? Хотя, возможно, клещи — это как раз то, что нужно». «Не надо пыток», — правильно поняв мой намек, тут же возразила Агния и тепло улыбнулась. «А что мне остается делать?» С легкомысленным видом пожал я плечами, словно речь шла о какой-то ерунде. Женщина негромко произнесла. «Нашему народу нужна помощь». «Что?» — засмеялся Найдвар. «Великим дикарям из страны долгих лесов нужна помощь? Ты серьезно? Вы просите о помощи?» Агния не обратила внимания на слова Найдвара. Она пристально смотрела на меня и мягко, успокаивающе улыбалась. «Какой именно помощи вы ждете от меня?» — спросил я, зевая. Соня с интересом посматривала то на Агнию, то на меня, то на демона. Бориска тоже посматривал, но хмуро. Радомира, казалось, полностью погрузилась в свои размышления, закрывшись от мира кудряшками. «Пусть он выйдет», — попросила Агния, указав на Найдвара. «Я не хочу, чтобы демоны знали». Найдвар фыркнул в ответ и не пошевелился. «Это не имеет смысла», — пожал я плечами. «Почему?» — спросила Агния. «Ты же сама рассказывала, как прошел призыв». Говорить прямым текстом, что со мной в теле Кизаму находится демон Арк, я не стал. Агния мне показалась умной женщиной, сама должна догадаться, что я имел в виду. А признавая истину слов Радомиры, тем самым еще больше шокировать Шикиши и Матакуши, я не хотел. Агния задумалась. Я не мешал ей, хотя очень хотелось поторопить, потому что глаза уже слипались. Наконец, после долгих размышлений, Агния произнесла: «Мы хотим освободить из заточения богиню судьбы Юнмэй». «Не верь ей», — тут же поделился своими мыслями Арх. «Вот как», — усмехнулся Найдвар, — «освободить Юнмэй. Ничего оригинальнее придумать не смогла, и я был согласен с демонами». «С чего это вдруг вам приспичило освобождать чужих богов?» — спросил я. «Юнмэй не всегда была вашей богиней», — с мягкой улыбкой ответила Агния. «Когда-то ей поклонялись мы, и мы хотим вернуть ее в страну долгих лесов». «Зачем она вам?» — продолжил я задавать вопросы. «Юнмэй — богиня судьбы. Судьбе подчиняются все, даже боги». Агния пожала плечами. «Но ведь она оставила вас, стала покровительницей Баракушити. Я пытался понять всю подоплеку общения с местными богами, но наплывающий сон делал мысли тягучими». Ответила мне Радомира. «Это была ошибка, то, что мы отпустили Юнмэй». Ее голос прозвучал резко и неожиданно. Я встрепенулся, вырываясь из сна, и глянул на парней. И увидел, что Шикиша уже крепко спит. Да и Матакуши клюет носом. И тут Радомира нетерпеливо поднялась и направилась в мою сторону. Я точно не спал. Я видел, как она наступила в провал открытого подпола. Прошла над ним, как будто там был прочный пол. Авторская рубрика «Все для лайков, все для комментов». Насколько сильно майор любил дочку, настолько его иногда бесила жена. Особенно, когда он пытался выяснить у нее некоторые детали, о которых она по какой-то только ей ведомой причине говорить не хотела или не считала нужным.